Во дворе нашей хаты на заваленке сидел небритый, густо заросший щетиной клемарь и точил на бурске ножи. Узкий, с толстым обоюдоострым лезвием, похожий на короткий штык для забоя и длинную финку для свежевания. Сталь поблескивала на солнце. Буркан грелся на песке и иногда нервно поглядывал на хозяина. Звук металла, соприкасающегося с камнем, вжик-вжик, о многом говорил ему. «Готовимся, начальник!» — сказал клемарь сырым утренним голосом и засмеялся, как в бочку забухал. «А я уже опохмелился!» Я идиотски улыбнулся в ответ. Я чувствовал себя таким счастливым, что готов был улыбнуться людоеду. От шинели исходил тонкий клеверный запах ее волос. В хлеву был слышен лепет Серафимы. Она успокаивала Яшку. Ему перед смертью удалось узнать, что такое ласковый голос Серафимы. Солнце зависало и ясное, и горячее. День Семена Летопроводца обещал быть особенно погожим. Уже поднималась от земли в токах прогретого воздуха паутина, выпрямились проникшие было к земле настурции у плетня. Я вошел в хлев. Зорька ушла с деревенским стадом доедать последние травы на лесных опушках. Куры бродили по двору, и за дощатой перегородкой в загончике оставался лишь один смертник Яшка, довольно худенький длинноногий кабанчик с пятнистой, с чистой смышленой мордочкой. Серафима почесывала ему щетинистый загорбок. Яшка похрюкивал, хлопал белыми ресницами от удивления и прислушивался к вжиканию клемарёвых ножей. «Никто не был у клемаря?» — спросил я Серафиму. «Варвара забегала. Вроде разузнать, когда он опять придет на забой», — сказала бабка. Она тоже слушала, как клемарь точит ножи. «Серафима, вы бы сходили к Семиренковым», — сказал я. «Пора уже». «Погоди, воскресенье ведь, никуда не денутся. Тебе надо бы настоящих сватов, как положено, чтоб старост выбрать, чтоб не сразу, а на допыты, развитку, да на запойны, на рукодайны, честь по чести». «Война вокруг, бабуся». «Ну так подождать, вот чтоб Гитлеру, вражине собачьей, чтоб ему...» «Серафима, они ждут». Я осторожно взял ее под руку. «Все будет хорошо». «Уж куда лучше», — сказала она, вздохнув. «Уж так-то хорошо. Убивцы». Она бросила последний взгляд на своего любимца. Сколько она вырастила этих Яшек, и всех она любила, и всех отдавала под нож. Чего уж, казалось бы, жалеть, не первый и не последний. Но каждый из этих кабанчиков доживал до своего срока, набрав положенные пуды сала и попользовавшись благами свинячьей жизни. Такая смерть была естественной. Яшке же предстояло пасть безвременно. И Серафима страдала. Клемарь вошел в хлев с цебаркой, наполненной кипятком и пустым ведром, в котором позванивала алюминиевая кружка. К теплым навозным запахам сарая примешался густой сивушный перегар. «Не дрожат пальцы?» — спросил я. Он поставил ведро и, нагнувшись к голенищу, вдруг вытянул по направлению ко мне оба ножа. Движение было быстрым, я не ожидал от этого грузного хмельного мужика такой прыти. Лезвия блеснули у моей шеи. Я едва не отскочил, но, к счастью, все же удержался. Успел понять, что это пока шуточки. Клемарь не должен был думать, что я боюсь его. Мне еще придется расспрашивать забойщика. Два острия застыли передо мной. Они были неподвижны, как будто в тисках зажаты. «Что значит принять норму?» — сказал клемарь. «Не дрожат, а? Бабка у тебя понимающий, ястребок». Непрост был забойщик. Он спрятал ножи за голенище и грузно, неуклюже перелез через загородку, чуть доски не сломал. Яшка пискнул, бросился в другой угол и посмотрел оттуда с ужасом. Сквозь раскрытую дверь хлева было видно, как Серафима вышла из хаты и направилась к калитке. Она не оглянулась. На ней была довоенная парадная плюшечка, слегка повытертая, и длиннейшая красная юбка, из-под которой выглядывали разношенные башмаки, вихлявшиеся на худых, искривленных годами, болезнями и работой ногах. Серафима ушла устраивать судьбу Ивана Капелюха. «Ничего, кабанчик», — сказал клемарь, профессионально оценивая Яшку. «Борзоват, правда, не добрал весу. До Рождества додержать бы. Но свадьба — дело серьезное. Надо спешить. Время такое». Он посмотрел на меня, подмигнул как будто по-товарищески, с пониманием. «Только вырастил чуприну, как ложишься в домовину. Да, ничего, подсвиночек. Желудями не подкармливали?» «Желуди в шары роща», — сказал я. «А там, гляди, самого привесит к дубу вместо желудя». «Хе-хе-хе», — заколотил в бочку Климарь. «Слышал, у вас тут шалят. Ястребку, конечно, неприятно. Нас вот с Бурканом не трогают. Правда, Буркан?» Пес натянул веревку и, хрипя, сдавленный веревочной петлей ошейником, заглянул в сарай. Он скалил зубы и ронял слюну. Знал, чем заканчивается вжик-вжик точимых ножей. «Вам, ястребкам, надо подкрепление просить», — сказал забойщик, как будто невзначай, все еще приглядываясь к Яшке. «Из райцентра. Маловато вас. Всего двое?» «Может, двое, может, нет». «Ага». И, издав короткое хек, забойщик ринулся в угол, где застыл Яшка. Тот отчаянно заверещал. Резвый он был, не заплывший еще салом, увернулся и бросился в противоположную сторону загончика. Климарь снова высказал удивительное проворство. Как только Яшка попытался повторить свой маневр, он по-футбольному прыгнул на перерез и, ухватив кабанчика за ноги, повалил его на бок. Яшка заверещал так, что, по-моему, вожи не могли услышать. Копытца терзали соломенную подстилку. И вдруг виск осекся, перешел на хрип. Я глазом не успел моргнуть. Под левой передней голяшкой, лежавшего на боку кабанчика, торчала деревянная рукоять ножа. Климарь, придерживая бившегося и хрипевшего Яшку, крякнул и довернул лезвие. Затем, отпустив нож, потянулся рукой и ухватил ведро. Копытца все еще дергались, но слабее и слабее. Забойщик ловко подставил ведро. Приподняв кабанчика за голяшку, выдернул лезвие. Из отверстия ударила тяжелая красная струя. Ни одна капля не упала на подстилку. Пес за дверью прямо удушился от возбуждения. Яшка стих уже, хрипел пес. Климарь подвесил Яшку к балке так, что кровь, не ослабевающей струей, текла в ведро. Звон густой жидкости, бьющей в жесть, перешел в глухое бульканье. Ведро наполнялось. Теперь и я почувствовал, подобно Буркану, запах горячей крови. Это был знакомый мне тяжелый удушающий запах. Кровь животного пахнет так же, как кровь человека. Климарь подмигнул мне. Когда он встал с ведром в руке, рана не кровоточила больше. Он был большим мастером по части забоя, этот Климарь. Своего рода талант. Он взял алюминиевую кружку, назначение которой до сих пор было мне непонятным, и зачерпнул горячей парящей крови. «Привычка такая», — пояснил он мне. «От крови силы много прибывает. В ней сплошная сила. Даже детям сушеную кровь дают. Мотоген называется. От матери, значит, сила». Он опустошил кружку большими глотками. Я видел, как вздрагивает и надувается его шея. Кровь как будто шарами скатывалась в его нутро по глотке, растягивая ее. «Ладно, пей, Климарь, укрепляй здоровье». «Конечно, нема у меня той силы, как раньше», — по-дружески доверительно пробасил он. «Хвастать не буду, нема. Я, было дело, 14 пудов на второй этаж внес. На спор. Выпьешь?» — спросил он и протянул кружку. Я отрицательно покачал головой. Не мог я видеть крови. «Зря», — сказал забойщик. «От этого большая сила на девок, большая злость. А они это любят, ты мне поверь. Я уж знаю». Похоже, он собирался давать мне кое-какие уроки по части личной жизни. Разбирался. Как же, он ведь был одним из тех, кто держал Нину Семиренкову. Не в его ли руку вцепилась зубами Антонина? Это счастье еще, что горилый смилостивился, не отдал им младшую. Несмотря на теплые плотные запахи сарая с его стойлами, несмотря на тяжелый запах крови, слабый дух скошенного клевера все еще пробивался от воротника шинели. «Тебе сейчас это надо!» — он загигекал. «Нынче от сватовства до свадьбы не ждут. Можно не поспеть. Завидую я тебе, хлопче!» Возбужденный водкой, убийством, запахом крови, сознанием своей силы и ловкости он, кажется, стал принимать меня за приятеля. Или очень ловко делал вид, что принимает. МГ был неподалеку. Пальцы вдруг сами потянулись. Я отвернулся. Надо было переждать несколько секунд и успокоиться. Негоже распускать себя. «Ну ладно», — сказал Климарь. «Там у бабки где-то свежая соломка. Пойду». Я вышел из хлева вслед за ним. Пес лизнул мне сапог. Должно быть, на него попали мелкие брызги крови. Я смотрел на дверь хаты, закрывшейся за Климарем. Не хотел ни на миг упускать его из виду. Вдруг пес сильно дернул меня сзади за шинель. «Пшел!» — крикнул я. «Дядя Ваня!» — раздался тихий голос. «Тоже я! Не чуете или что?» Я обернулся и увидел старшего из гвардии Попеленко, босоногого Ваську. Он словно из-под земли вырос, Васька по прозвищу Шмаркатый. Уж если в деревне мальчишку зовут Сопливым, то можно быть уверенным, что он здорово отличается по этой части. Васька мог себе на ходу голые пятки смазывать. Но глаза у него, как и у всех попеленковских, были хитрые и смышленые. И подкрадываться он умел, как хорек. «Вас Тету к себе кличет», — сказал он. «Я все ждал, когда тот уйдет». «Ну что там?» «Ой, Тету подраненный приехал. Ой, беда!» — прогундосил вдруг Васька, мгновенно сменив задорный, даже наглый тон на полуплач и зашмыгав носом. Я дал ему носовой платок, хороший парашютного шелка, расшитый, прощальный. Подарок медсестричек из стационарного госпиталя. «Утерся, теперь скажи ясно и четко, куда пошла Варвара после нашей хаты от Климаря?» «Никуда, до себя пошла». «И к ней никто не заходил?» «Не, никто». «Ладно, присматривай». Он кивнул и тут же, отвернувшись, применил два пальца с особой ловкостью, приставив их к носу. Платок, утиралочку он решил приберечь, юный Попеленко.